Глава 9. Кладно, дорога, отрешение. Я люблю Кладно больше других городов. Люблю за уютность перепутанных, словно паутина, залитых утренним солнцем улочек, за широкое течение реки, змеящейся водорослями, за грифель стен и оранжево-чешуйчатую черепицу костельных крыш, за все, что не доконала война. За дикий виноград, обвивающий кремовые стены, за зелень, и хотя зелени не было, а над городом просто жарко и сине светило небо конца апреля, я все равно понемногу стал выходить из оцепенения. Во всяком случае, действовал не по инерции. Автобус на Ольшаны шел только под вечер, но я не зашел даже в чудесный местный музей. Мне не хотелось смотреть на вещи, мне хотелось видеть людей и понемногу отходить, припадая к их теплу. Первое мое припадение произошло, однако, не совсем в том ключе. Я зашел во второразрядный ресторан, один из тех, которые утром чайная, а рестораном становится только во второй половине дня, и угодил к началу того, чего не терплю. Маленький оркестр готовился к своей слишком громкой музыке, попросил бифштекс, еще то да сё и бутылку пива. Ресторан был современный, без копий и картин Хруцкого на стенах, бедный художник, но зато с росписями, на которых плыли разные царевны-лебеди и лады, будь они неладны, девами бы им старыми остаться или замуж далеко выйти, да чтоб им Бог 7 дочек дал. Хруцкий Иван Тимофеевич, 1810-1885. Белорусский портретист, мастер классического натюрморта. До ужаса не гармонировала со всем этим мебель. Шкафчики для посуды, столы, стулья и тяжелая старая стойка. И здесь уже и сейчас было хмельно и сильно накурено. Официантка в белом венчике принесла мне все и прислонилась к подоконнику неподалеку от меня. Я ел и слушал гомон. Ничего, алкоголиков лечит. Одолжил ей деньги. Никто в это не поверит, но это так. Пьяные, как гориллы были. Сделал глупость. Начал обороняться от милиции. А этого делать не след. С властью не связывайся. Поучал чей-то положительный голос. Просто пойди себе дорогою прочь. Бифштекс был из резины с остальным каркасом. Но, как говорил когда-то комиссар нашего отряда, исчерпай все силы при выполнении задания. Мобилизуйся, а сделай. Я мобилизовался. Тем временем оркестр, видать, по заказу грянул, обработанные в современном суперджазовом духе попурри из белорусских песен. Два потлатых сопляка за соседним столиком подпевали и рыдали друг другу в жилетки. Это было уже слишком. Официантка прикрыла розовой ладошкой рот, скрывая зевоту. «Что это, у вас всегда такая гнусь?» — спросил я. «Почти всегда», — грустно сказала она, — «кроме поздней ночи и выходных. В большие рестораны перестали ходить?» «Угу, перестали. Тут тебе директор и объявление дает». И бегает по учреждениям, и организовывает коллективное посещение. Напейтесь в нашем ресторане. Никто не напивается. Тогда директора ругают, — сказала она, — сильно. Впервые за последние дни я рассмеялся. Автобус отходил около 7. Оставалось что-то около часа до заката. Полон автобус людей, которых так редко встречаешь в Минске. Лица, покрытые бурым зимним загаром, узлы, голова утки, торчащая из кошелки. Я сел на заднее сиденье. Здесь бросает и валяет, но зато сидишь выше всех, и всех можно видеть. И полетел навстречу мягким, уже розовым от низкого солнца пригоркам, в леса, которые светились добрым светло-оранжевым огнем, и слушал музыку языка, и пил ее, и не мог напиться. Разговор с бранью можно услышать во всем мире, от Аляски до Австралии, но такой разговор с такой бранью только в белорусских автобусах и на наших рынках, особенно на Могилевском, Рогачевском, ну и еще немного на Слуцком. Можно было когда-то и на Комаровке, но там теперь стесняются цивилизации и милиционеров. Болтают, правда, что-то про одесский привоз. Но я бывал там и скажу, не то, не то. Чем они приукрашивали свой разговор, это я из уважения к вам не повторяю. Но автобус гомонил, и никто ни на кого не обижался. У него в родном доме всегда корчма. Но это лучше, чем корчма была бы ему всегда родным домом. Хлопцы с городскими чемоданами опустили стекло и кричат деду, выходящему на улицу из глухого, в темнеющих кронах деревьев, деревенского палисадника. «Эй, дядька, сидите в хате, не выходите на улицу, а то вас троллейбус задавит». «Или метро». И поднимают стекло. «Ну, вот это ты уж слишком забрался. Нереальная и потому глупая фантазия. Откуда в такой занюханке метро?» Хохочут. «Едут домой навстречу празднику, а я еду навстречу сумеркам. Я растроган. И даже слезы просятся на глаза. А ты, хлопче, случайно не был в новинках?» «Не был. Но так будешь. Вместе пойдем». Вмешивается какой-то местный интеллигент. А это его трахнули медной кастрюлей по голове. Так он с того времени заговаривается на тему о медных рудниках на Балхаше. А он, видать, у Булах-Булаховича когда-то служил, коням хвосты крутил, поэтому до сих пор боится звонков в двери. Тьма бежала навстречу, подпрыгивала, опадала впереди полоса света. Автобус засыпал, а я сидел и слабо улыбался чему-то. До Альшан, маленького местечка, я добрался часов в 10 с чем-то. Можно было разглядеть только огни в окна, тусклые метлы голых еще деревьев, пятно света возле клуба, да толпу у него преимущественно из молодежи. Где тут можно найти ночлег? И чтобы поближе к замку? «Ай, дядечка!» — всплеснула руками какая-то девчушка. «Так это ж вам Альшанка нужна! Это пригород!» Она так и сказала «пригород», и я чуть не прыснул от смеха. «И километра не будет, вон туда, и все прямо, прямо!» Я чертыхнулся. Ошибка, и не первая. Ошибка даже в трудах по истории. Черт бы их побрал. Своего не знать — это все равно, как знаменитая Маломажейковская церковь. Шедевр наш на самом деле стоит в селе Мурованое. И неизвестно, кто первый назвал ее Маломажейковской. И сотни обалдуев повторили за ним, не удосужившись даже побывать на месте. Работники искусствоведения, художники, историки, архитекторы, работнички, лихоманка на них. Я уже совсем было собрался идти, когда кто-то сказал: «Погодите, вот заведующий клубом идет, вечерка». Приближался небольшого роста человек, волосы словно прилипли к круглой голове, походка какая-то ладненькая, веселая. Залипущенок Микола Чесевич, Космич Антон Глебович. «Так вы к нам? Идемте вместе». «Вечерка, до завтра», — сказал кто-то вдогонку. «Что-то они так зовут вас?» — спросил я, когда мы углубились в темноту. «А, это они по-уличному. Никак не могут отвыкнуть, хотя и уважают. А уважать, казалось бы, и не за что. 6 классов у меня образования. Однако у нас не только кино, танцы, но и лекторы, и по 2 спектакля в месяц, конечно, под суфлера». Я был очень рад попутчику. В этой кромешной тьме рысь переломала бы все 4 лапы, а я до утра обязательно попал бы обратно в Кладно. А теперь спокойно шел себе рядом с маленьким человечком, который уверенно катился вперед. И было не так уж и плохо, потому что пахло весной, и не совсем еще просохшая земля пружинила под ногами. Так почему бы нам и не подучиться? Где там? И хозяйство, и клуб. Жена все руки на работе стерла, часто аж стонет на печке. Да на мое место сюда и медом не заманишь, и на цепи не приведешь. Что так? Глухомань. И чертовщина какая-то у нас в округе завелась. Сам бы заревел, да сбежал куда-нибудь, так некуда. Ну да ничего. Какая чертовщина? А вот сами увидите, не думайте, что у нас так уж паршиво. А у нас там замок, костел, извините, конечно, с плебанией, мельница, сыпные пункты, филиал клуба. Вот начнутся работы, народа прибудет, станет и он функционировать 3 раза в неделю. Тогда хоть разорвись. Нет, место у нас хорошее, но все же пригород. А вы зачем сюда? Плебания — дом приходского ксенза, а в давние времена еще и резиденция его причта, в которой могли жить органист, костельный староста, прислуживающие. Я ответил, что буду изучать замок. Замок у нас ого-го, запущенный только. У нас его уже 2 недели, как обследуют. Наука, археологи, девушка руководит. Да ладненькая такая, только худовато. Но ничего, как говорят, девкой полна улица, а жонкой полна печь. А где бы там у вас можно остановиться? Да на первый случай хотя бы и у меня, на 2 дней. Почему так? А больше вам навряд ли самому захочется, потому что я вечерка. Отец мой был вечерка, и дед, что там говорить, люблю беседу. И не то чтобы там драка или ругатня, такого я сам за дверь выкину, а беседу, общение среди людей. Нет, все же хорошо общаться с людьми. Я шел и посмеивался про себя. Хорошо мне было и потом, когда я понял, что огней Ольшанки не было видно просто потому, что парк был такой густой, и это он, даже голый, скрывал их, и что огней тех немного, и что слышен разноголосый лай собак, и что хата вечерки такая уютная внутри, побеленная, с рушниками, с печью и газовой плитой в пристройке, с 3 комнатами и боковушкой с отдельным входом, куда хозяин с женой Марией Семеновной, дородной, смешливой женщиной, отвели меня».